Глава 10. Преподобный Нил Сорский. В Ниле Сорском годы жизни с 1433 по 1508 обрело свой голос безмолвное пустынножительство русского севера. Он завершает собой весь великий XV век русской святости. Единственный из древних наших святых, он писал о духовной жизни и в произведениях своих оставил полное и точное руководство духовного пути. В свете его писаний скудные намеки древних житий северных пустынников получают свой настоящий смысл. Как бы в расплату за это литературное наследство преподобного Нила мы лишены его жития. Неизвестно, было ли оно когда-нибудь написано. Предание говорит, что оно сгорело во время татарского разорения вологодских скитов в 1538 году. Преподобный Нил редко покидал свою пустыню для мира, не был вхож в княжеские дворцы, и наши сведения о его жизни чрезвычайно скудны. Дворянский род Майковых считает Нила Сорского в числе своих предков. Даже это недостоверно. Сам Нил по реклу Майков называет себя однажды поселянином. Есть известие, что он был в миру скорописцем, с писателем книг. Во всяком случае, он рано постригся. «От юности моей», — пишет он. Очень важно, что преподобный Нил побывал на Афоне и в странах Цареграда, куда он ходил со своим учеником, святым Иннокентием Охлебининым. В XV веке сношения Руси с православным Востоком нередки. Игумен Кассиан Спасокаменного монастыря два раза ездил в Константинополь о церковном исправлении. Известный старец Паисий Ярославов, живший в том же монастыре, ему тщетно предлагали московскую митрополию, и святой Нил в конце XV века считались столпами северного пустынничества и вместе с тем представителями греческой школы духовной жизни. Сам Нил избрал для своего скита лесное урочище на речке Соре, верстах в 15 от Кириллова монастыря, который оставался центром монашеских колоний отшельников. Историк Шевырев, посетивший Нилову пустынь в середине прошлого века, так описывает ее природу. «Дико, пустынно и мрачно то место, где Нилом был основан скит. Почва ровная, но болотистая, кругом лес, более хвойный, чем лиственный. Трудно отыскать место более уединенное, чем эта пустыня». Здесь построено было несколько хижин-келей вокруг деревянной церкви. Здесь прошла вся жизнь преподобного Нила, в одиночестве, нарушаемом иногда лишь докучливыми гостями из мира. Преподобный Нил неохотно открывал им двери. «Отвращаеми же от меня, не оставляют меня почитати, ниже перестают стужать ими, и сего ради смущения бывают нам». В 1489 году, когда новгородский владыка Геннадий ведет энергичную борьбу против ереси жидовствующих, он спрашивает ростовского архиепископа, нельзя ли побывать у него Паисию и Нилу, поговорить о ересях. Очевидно, это самые влиятельные имена среди заволжцев. По всему своему духовному направлению Нил и Паисий не могли проявить сочувствие к кострам и казням Геннадия. Оба старца присутствовали на соборе 1490 года, который осудил еретиков, но обошелся с ними довольно мягко. Дальнейшее известие о преподобном Ниле относится лишь к 1503 году. На соборе в Москве, собранном по совершенно иному поводу, неожиданно «нача старец Нил глаголоти, чтобы у монастырей сел не было, а жили бы чернцы по пустыням, а кормились бы рукоделием». Белозерские пустынники поддержали его. Пришлось послать за Иосифом Волоцким, уже уехавшим с собора, чтобы его авторитетом и энергией отстоять церковное землевладение. Скончался сорский пустынник в 1508 году. В рукописях сохранилось его потрясающее завещание ученикам, имеющее свой прецедент на Руси в завещании киевского митрополита грека Константина, год кончины 1159. «Повергните тело мое в пустыне, да изъедят е звери и птица, понеже согрешило есть к Богу много и недостойно погребения. Мне почание и лика по силе моей, чтобы бысть несподоблен чести и славы века сего не которое, якоже в житии сем, так и по смерти. Молю же всех, да помолятся о душе моей грешной, и прощения прошу от вас, и от меня прощения. Бог да простит всех». Литературное наследство преподобного Нила состоит из многочисленных посланий к его ученикам на темы духовной жизни и обширного в 11 главах монастырского или скитского устава. Последний представляет не устав в собственном смысле, а систематический, почти исчерпывающий, несмотря на свою сжатость, трактат по православной аскетике. Нил Сорский – прекрасный писатель. В посланиях он раскрывается более с личной стороны, делясь и своим опытом, и горением любви. В уставе он обнаруживает огромную начитанность в греческой мистической литературе и редкий на Руси дар систематического изложения. В XV веке еще не существовало добротолюбия, но его отчасти заменяли для Нила сборники из древних аскетических писателей, составленные Никоном Черногорцем, Пандекты и Трактикон. Примыкая к традиции северного русского пустынножительства, преподобный Нил не был, однако, отшельником. Он считается основателем на Руси скитской жизни, средней между киновией и анахоретством. При всей созерцательности своего духовного склада Нил предпочитал средний путь, еже со единым или множие со двема братом и жити, как советует и лествичник. Хозяйство не связывает небольшой общины, соединенной церковной молитвой. Близость братьев дает возможность отношений, построенных на чистой любви. Брат братом помогает. Впрочем, его служение братьям не имеет характера ни управления, ни учительства. Нил не хочет быть игуменом или хотя бы учителем. Так называемое «предание ученикам» он адресует «братьям моим присным, я же суть моего нрава. Так убо именую вас, а не ученики. Един бо нам есть учитель». Преподобный Нил невысоко ставит человеческое руководство на путях духовной жизни, хотя и советует пользоваться беседами разумных и духовных мужей. Но ныне иноки до зела оскудели, и трудно найти наставника непрелестно. Это недоверие к монашескому послушанию сообщает учению Нила характер духовной свободы. Разумеется, и преподобный Нил требует, еже по Бозе своя воля отсечения, называет лихоимством своевольные пути. Он не самочинник, не самопритыкатель, но он ищет надежного руководства в божественных писаниях. «Свяжи себя законом божественных писаний и последуй тем», — внушает он ученику. Как и для всех русских людей, понятие божественных писаний обнимает для Нила не только божественное откровение, но и все запечатленное в письменности церковное предание. Однако, в отличие от Иосифа Волоцкого и других современников, преподобный Нил знает различия в авторитетности писаний. Писания много, но не вся божественна. Градации авторитета указываются в следующем личном признании. «Наипаче испытую божественные писания, прежде заповеди Господни и толкование их, и апостольские предания, тоже и учение святых отец. И тем внимаю, и я же согласно моему разуму приписую, переписываю себе». И тем поучаюся, и в том живот и дыхание мое имею. Далекий от презрения к человеческому разуму, преподобный Нил, не ставя его выше Священного Писания, делает его орудием исследования Писания. Согласие между Писанием и разумом для него необходимые условия повеления. «Егда бо сотворите мечто, испытую прежде божественного писания, а аще не обрящу, согласующе моему разуму, в начинание дела, отлагаю то, донди же обрящу». Начало критики преподобный Нил вносит и в русскую географию, которой он занимался. В Кирилло-Белозерском монастыре сохранилась составленная им рукопись житий. В предисловии Нил указывает: «Писах с разных списков, чася обрести правы, и обретов в списках о них много не исправлено, и елико возможно моему худому разуму сия исправлях». Он просит прощения у читателя, если в его работе окажется что-нибудь несогласное разуму истины. К сожалению, агеографические труды преподобного Нила еще не исследованы, и мы не знаем, носила ли его критика только филологический или реальный характер. Его ученик Вассиан с большой энергией, сие Иосифе лжеши, опровергает обвинение Волоцкого игумена в том, что старец Нил выкинул чудеса из святых писаний и не веровал в русских чудотворцев. Так преломлялись первые опыты критической мысли преподобного Нила в сознании консерваторов. Свойственную ему широту и свободу преподобный Нил сохраняет и в качестве учителя духовной жизни, и здесь необходима мудрая школа разума. «Безмудрствование и доброе на злобу бывает, ради безвремени и безмерия. Егда же мудрование благим меру и время установит, чуден прибыток обретается. Время безмолвию и время немятежной молве, время молитвы непрестанное и время службы нелицемерное. Прежде времени высокое не продержати. Среднюю мерою удобно есть проходите, средний путь непадателен есть». Уважение к мере, ко времени и к среднему пути нисколько не делает учение преподобного Нила духовно средним, обедненным. Напротив, никто не поднимался выше его на Руси в теории духовного пути. Но этот путь дан ему в движении к цели, а не в установленном трудничестве. Вот почему для него существенны не только время и мера, но и личная природа, личное призвание. «Киижда вас подобающим себе чином да подвизается». Не следует думать, что преподобный Нил ведет легким путем, и его путь есть путь аскезы. Его скитский устав начинается классическим в аскетике анализом греха. Он учит борьбе, разумному и изящному борению с грехом. Нелегка борьба. «Ведешь ли, братья, — пишет он святому Кассиану Мавнукскому, своему ученику, — яко от древних лет все угодившие Богу скорбми и бедами и теснотами спасошися». Он учит о памяти смертной и тщете земной жизни. «Дым есть житие сие, пар, персти пепел». Он славит слезы покаяния, слезы любовные, слезы спасительные, слезы, очищающие мрак ума моего. Но эти любовные слезы являются источником радости. В радости бывает человек тогда необретаемый ветцы сем. Как учитель телесной аскезы, преподобный Нил сохраняет свой закон меры. «О пище и питии противу, то есть согласно, силы своего тела, более же души, окормление киижда дотворит. Здравие и юнии да утомляют тело постом, жаждею и трудом по возможному. Старие же и немощные да упокояют себя мало». Он знает, что вся естества единым правилом объятий невозможно есть, понеже разенство велия иму телеса в крепости, яко медь и железо от воска. Единственный совет его, касающийся поста, относится к неразборчивости в пище. Ссылаясь на Григория Синаита, он советует брать помалу от всех обретающихся брашен, аще от сладких. Этим мы избежим возношения и не покажем гнушения добрым творением Божиим». Эти правила Нила, представляющиеся многим недоумительными, кажутся прямо направленными против трапезного устава Иосифа Волоцкого с его градацией блюд и правом выбора между ними. Особая излюбленная Нилом форма аскезы есть аскеза нищеты. В духовной жизни нищета имеет не только значение радикального нестяжания, но и верности евангельскому образу уничиженного Христа. У Нила нищета не обосновывается прямо на Евангелии, но внутренне коренится в нем. «Очисти келью твою, и скудость вещей научит тебя воздержанию. Возлюби нищету и нестяжание и смирение». Бедность для преподобного Нила не только личный, не только скитский идеал. Отрицание монастырского землевладения прямо отсюда вытекает, но даже идеал церковный. Единственный из духовных писателей, хотя, быть может, не из святых Древней Руси, преподобный Нил возражает против храмовой роскоши и украшений. «И нам сосуды, златые и сребряные, и самые священные не подобает иметь, так и жди и прочее излишнее, но то, чью потребное церкви приносите». Ссылаясь на Иоанна Златоуста, он советует приносящему церкви в дар украшения раздать нищим. Он сочувственно вспоминает даже о том, как Пахомий Великий разрушил нарочно красивые столпы в своем храме, ибо «нелепо чудитеся делу рук человеческих». Не имея собственности, не имея права докучать мирянам просьбой о милостыне, в нужде разрешается, впрочем, взимать и мало милостыни. Монахи должны кормиться от праведных трудов своего рукоделия. В отличие от киновии, которая преимущественно живет земледельческим трудом, скитская жизнь требует работы под кровом, как менее развлекающей в духовном делании. Преподобный Нил никогда не забывает, что цель аскезы — лишь приуготовление к деланию сердечному, мысленному блюдению, умному хранению. Телесное делание — лист точью, внутреннее же, сиреч умное, плод есть. Первое без последнего, по слову Исаака Сирина, ложесна неплодные и сухие сосцы. Но и внутренняя аскеза — лишь путь к умной молитве, теорию которой, едва ли практику, Нил первый принес на Русь из мистической Греции. Учение, излагаемое им преимущественно словами греческих исихастов, тождественно с излагаемым в новейших трактатах, откровенные рассказы странника помогают понять, насколько это возможно не имеющему опыта, многое остающееся темным в уставе преподобного Нила. Основой этого греческого метода является соединение молитвы с телесным ритмом дыхания и сердца, задержание дыхания и сосредоточение внутреннего воображения, ума, в сердечной области сопровождаются непрерывным ритмическим повторением молитвы Иисусовой. Преподобный Нил не боится опасности мистического пути и, зная все трудности его для многих, увлекает к нему описанием блаженных состояний созерцания. Итак, вначале необходимо поставить ум глух и нем и иметь сердце, безмолвствующее от всякого помысла. Достигнув этого полного внутреннего молчания, ум начинает зреть и присно в глубину сердечную и глаголать «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Эту молитву можно читать и сокращенно, особенно для новоначальных. «И так глаголите прилежно, аще стоя, аще сидя или лежа, елико можно, да не часто дышаши». Замечательно, что в этом напряжении внутренней молитвы нет места видениям хотя бы горнего мира. Мечтаний же зрака в образе видений отнюдь не приемлен никак же, да не прельщен будеши. Если одолевают помыслы, хотя бы и благие, можно, оторвавшись от умной, то есть духовной, молитвы, говорить молитву усты. Но это допустимо тогда, когда изнемогает ум завы, и тело, и сердце изболит. Тогда хорошо и пение, то есть чтение псалмов и церковных служб, как некая ослаба и успокоение. Но нельзя самовольно оставлять молитву, то есть умную, чтобы остановиться на пении. «Бога бо внутрь оставль, извне призываешь». Это нисхождение в область худейших вещей, псалмы, Григорий Синаит называет прелюбодеянием ума. Чудесно изображается божественная радость умной молитвы словами Исаака Сирина. «Выжигается воистину в тебе радость, и умолкает язык. Кипит из сердца присно радость некая, и впадает во все тело пища пьяная и радование». Это состояние — не что иное, как небесное царство. Еще дерзновеннее изображает его Симеон Новый Богослов. «Кий язык изречет, кий же ум скажет, кое слово изглаголят. Страшно бо, воистину страшно, и паче слово. Зрю свет, его же мир не имать, посреди келии на одре седя. Внутрь себя зрю Творца миру, и беседую, и люблю, и я, питаясь добре единым боговедением, и соединяюсь ему, небеса превосхожу. И всем известно и истинно. Где же тогда тело невем? И се владыка ангелам равно показует мя, и лучше тех творит». Следует думать, что русский пустынный житель, предлагая ученикам своим эти откровения греческих мистиков, руководился хотя бы отчасти и собственным духовным опытом, о котором избегает говорить. Горестную невозможность постоянно пребывать на высотах молитвенного блаженства преподобный Нил объясняет экономией любви. «Да имут время и о братье упражнятися, и промышляйте словом служения». Эта братская любовь, хотя и на низшей духовной высоте, составляет другую, к миру обращенную, сферу его души, которая лишает его образ всякой суровости и сообщает ему большое земное очарование. Для этой любви он находит потрясающие свои негреческие слова. «Не терплю, любимче мой, — пишет он святому Кассиану, — сохраните таинство в молчании, но бываю безумен и юрод за братнюю пользу». Поразительные самые обращения его посланий старцу Герману, присному своему любимому, братьям моим присным, неизвестному по имени, о любимый мой о Христе братья и вожделенный Богу паче всех. Любовь преподобного Нила исключает осуждение, хотя бы вытекающее из ревности о добродетели. Расходясь в этом совершенно с Иосифом Волоцким, он пишет ученику своему Вассиану, который очень нуждался в подобном назидании. «Сохраните же ся, и чися не укорите, не осудите никого ни в чем, аще и не благо, что зрится». Понятно, что преподобный Нил, при всем его гнушании ересью, о котором свидетельствуют сохранившиеся его исповедания веры, не мог сочувствовать казням еретиков. Впрочем, кроткая любовь Нила не исключает мужественного стояния за истину. «Несть уба добре, еже всем человеком хотите угодно быть. Еже хощеши, уба избери. Или о истине пищися, и умереть ее ради, дожив будешь и вовеки. Или еже суть наслась человеком творите, и любим быть ими, Богом же ненавидимым быть». Такая готовность к свидетельству истины обрекала Нила и учеников его на скорбный и мученический путь.